Если бы не он, Лора могла бы поступить в университет, а вместо этого она осталась дома и только окончила секретарские курсы в ближайшем городке. Эта мысль всегда мучила его. Лора работала в местной бакалейной лавке, пока ее не купила более крупная фирма, потом в местной пекарне, которая в конце концов слилась с тремя соседними пекарнями, затем в приемную врача, и во время ее работы там врача лишили звания за нарушение профессиональной этики. Лора часто повторяла маленькому брату Джимбо, что она, похоже, приносит несчастье своим работодателям. И ее маленький брат Джимбо часто предлагал ей устроиться на работу к ним в школу, надеясь, что тогда ненавистную школу закроют. Она горячо поддерживала брата в его призвании. Они совершали долгие прогулки по проселочным дорогам, сидели вдвоем на мшистых берегах, на приступках изгороди между полями и разговаривали о любви Божьей так же, как другие говорят о спорте или кино. Лора Хёрли со слезами на глазах опустилась на колени, чтобы принять от брата первое благословение после того, как он отслужил свою первую мессу. Их отец, к тому времени уже умер, так и оставшись до конца безразличным и безучастным к судьбе собственных детей. Джеймс сделался священником, но с тем же успехом он мог бы стать солдатом или жокеем. Его отцу было все едино. Пока Джеймс учился в семинарии, он очень беспокоился за Лору. Она жила в сторожке у ворот поместья их бывшего дома. На фоне соседних имений большой дом не был таким уж большим, и все же он выглядел весьма солидно. Но Лора не испытывала унижения от того, что поселилась в домике привратника, где раньше жили без всякой арендной платы те, в чьи обязанности входило открывать и закрывать ворота для Хёрли. Она весело объясняла, что гораздо легче следить за маленьким жильем, чем за большущим домом, а с тех пор, как их отец сначала переселился в частную лечебницу, а потом отошел в лучший мир, и она осталась одна, и содержать большой дом больше не имело смысла. К моменту его продажи набралось столько долгов за обучение Джеймса, за содержание отца в лечебнице, что имение пришлось заложить. В банке почти ничего не было, и мисс Лора Хёрли, преданная сестра и верная дочь, осталась без приданого. Но Лору никогда не преследовали подобные грустные мысли. Она была счастлива, выгуливала двух своих больших колли, вечерами читала у маленького камина, а днем отправлялась на работу в контору местных адвокатов. Она со смехом говорила, что умудрилась еще не прикрыть их лавочку, как случалось раньше, но она принесла туда кардинальные перемены. И прежде всего изменила семейное положение — закоренелого холостяка мистера Блэка-младшего. Мистера Блэка, который в свое время был самым завидным женихом во всем графстве. И вот когда 40-летний мистер Блэк увидел 34-летнюю Лору Хёрли, его твердокаменная решимость навсегда остаться одиноким и свободным поколебалась. А потом пришло письмо. «Дорогой Джимбо, ты не поверишь, но мы с Алланом Блэком решили пожениться. Нам бы очень хотелось, чтобы обряд бракосочетания совершил ты. Оба мы, мягко выражаясь, уже не первой молодости, поэтому не станем выставлять себя на посмешище и развлекать толпу зевак. Мы хотели бы поехать в Дублин и, если это возможно, обвенчаться в твоем приходе. Дорогой Джимбо, я никогда не думала, что можно быть такой счастливой и чувствовать себя так беззаботно и уверенно, будто все это было нам суждено. Не заслужила я такого счастья, ей-богу, не заслужила». Отец Хёрли навсегда запомнил это письмо от сестры. Оно так и стояло у него перед глазами. Маленький листок желтоватой бумаги, покрытый буквально набегающими друг на друга словами. Он помнил, как глаза его увлажнились слезами радости при мысли о том, что есть все-таки справедливость на свете, раз такая добрая женщина нашла себе великодушного, хорошего человека.